Алло. Здравствуйте. Да. Я могу поговорить с Исламом Алмаз Инсафетдиновичем? А я слушаю, да. Это вы? Да, это я слушаю. Меня зовут Евгения Александровна, я специалист группы возврата просроченной задолженности компании «Восток Финанс». Чего Алмаз просроченный, не понял? Задолженности. Алмаз Инсафетдинович, у вас существует неоплаченный кредит. И подождите, стоп, секундочку, вам кто нужен? Алмаз Инсафетдинович. Я отчество еще раз повторите, я плохо слышу. Инсафетдинович. И да, это я, да. Вот, у вас есть неоплаченная задолженность, которую вы взяли в банке Home Credit and Finance Bank в 2007 году. И это давно было, да? Сумма на сегодняшний день 2628 рублей 96 копеек. У вас просроченных дней 2161 дней, у вас уже не идет уплата вашего долга. Алмаз Инсафетдинович, по какой причине вы не оплачиваете ваш долг? Я забыл сходить оплатить. А вы понимаете, что вы взяли кредит в банке и забыли понимаю, его оплатить? Как такое может быть? Ну, просто дела, забегался и забыл просто заплатить. Вам необходимо в срочном порядке решить этот вопрос. Дело не терпит отлагательства. С дня на день компания может подать на вас в суд. То как вы понимаете? Секундочку. С 2007 года компания не подала в суд, а вот сегодня со дня на день сможет подать или что? Да. А что поменялось? Почему вот раньше не могла со дня на день, а тут со дня на день? А потому что раньше мы с вами не могли связаться. А для того, чтобы подать в суд, надо связываться или что, не пойму? Да, нужно уведомить, и если вы отказываетесь оплачивать долг, тогда мы подаем на вас в суд. Так, секундочку. То есть с 2007 года вы не могли мне дозвониться? Нет, не с 2007 года. Вы взяли кредит Home Credit and Finance Bank. Но этот банк отказался с вами сотрудничать. И в 2012 году передал ваше дело компании «Восток Финанс». То есть теперь компания «Восток Финанс» новый ваш кредитор. И я ничего такого не подписывал, чтобы кому-то что-то передавать там, нет? Согласно 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, банк может передать ваше дело без вашего согласия. Но мы вас должны уведомить, поэтому мы вам неоднократно посылали письма. Я ничего не получал, никаких писем вообще. Вы живете, город Набережные Челны, улица Беляева, 8, квартира 1, правильно? Ну, допустим, да. Вот, на этот адрес мы вам прислали 6 писем. И ничего не дошло, не было письма никакого. Я не знаю, по какой причине вам не дошли письма. Это проблемы, возможно, с вашей почтой, с вашим почтовым ящиком, но факт есть факт. Письма мы отправляли. Также неоднократно отправляли вам смс-сообщение. Только я не получал ни смс-сообщений, никаких писем не приходило. Все как нормально. Я должен деньги Home Credit банку. Я не понимаю... Нет, вы не должны... секундочку, я подписывал с кем договор? С Home Credit? С Home Credit. Да, в но договоре... там уже ваши счета заблокированы, Алмаз Инсафетдинович. Вы понимаете, что теперь кредитором является компания «Восток Финанс». Если вы оплатите ваш кредит Home Credit банку, он туда просто не дойдет, потому что ваш счет там закрыт. Теперь ваш кредитор компания «Восток Финанс». Все на законных основаниях. Почитайте, 382 статья Гражданского кодекса Российской так, Федерации. Так, хорошо, и что вы хотите теперь от меня? Мы хотим, чтобы вы оплатили ваш долг. 2628 рублей 96 копеек. Это не такая сумма. И дело не в сумме, дело не в размере. Я не знаю, кто вы такая девушка. Вы звоните мне, какие-то вещи непонятные говорите по телефону. Да, и требуйте у меня... понятные вещи мы говорим. Мы секундочку, вам присылали письма. Секундочку, девушка, еще раз повторяю. Смотрите, Писем я не получал, уведомлений официальных не получал. На смс считать чем-то таким серьезным нельзя. Вы звоните и говорите, давайте нам денег. Я вам сейчас дам деньги, а потом окажется, что вы просто, ну как, обманули меня. Сходите в почтовое отделение, спросите, где письма. Мне что-то нужно от вас или вам что-то нужно от меня? Но это ваши же проблемы. Если вы не оплатите, мы передадим ваше дело в досудебный отдел. И ваше дело пойдет в суд, потому что у вас не оплачено больше, чем 2000 дней. Секундочку, то есть вы хотите мне сказать, что для банка подавать в суд из-за 2000 рублей будет выгодно? Вы серьезно? А что остается делать? То есть, если маленькая сумма, и вы не платите, то можно вообще не платить ее, получается? Что остается. Вот вы кто? Как вы называетесь, ваша организация? Компания «Восток Финанс». Какой вид деятельности ваш на 90%? Кто 90% штата у вас? Специалисты по взысканию задолженности. Это так у вас называется? То есть те, кто звонят, на холодные звоночки делают, правильно? Правильно. Получается, все, что вы можете, это звонить. И больше нет, ничего. Нет, конечно. Алмаз Инсафедович, мы можем многое, поверьте мне. Подождите, слушайте меня, я вам звоню. Мы отправляем... Вы со старшими как разговариваете, девушка, Я специалист. Со старшим ты как разговариваешь, женщина? Мы на ты не переходили. Ты, женщина, рот свой закрой, слушай сюда. Как вы со мной разговариваете, рот закрой? Я вы тебе говорю, рот свой закрой, женщина. Вы разговариваете со специалистом группы возврата. Какой ты специалист? Иди на кухню, блядь, иди готовь кушать. На кухню? Специалистка нашлась, а? Идите на работу, ты специалистка по сосанию хуев. Тебе понятно? Алмаз Инсафедович, вы... Как разговариваете со специалистом? Я с тобой по-русски говорю. По-русски? Я с вами тоже говорю по-русски так и нормально вот, объясняю, сюда, что девочка. У вас есть задолженность. Слушай сюда, девочка. Я отправляю вам выездную группу по улице Беляева, дом 8, так я двери не открою. 1. И будете с ними в таком тоне разговаривать. Ты они меня плохо слышишь, понятно? Что ли? Я говорю, я дверь не открою. Это вы меня плохо слышите. Я вам объяснила, что у вас не вижу. Я не вижу. Так как вы со мной разговариваете, так и я буду с вами разговаривать. Ты вам меня понятно? Слушаешь сейчас или не слушаешь? Ты я мне позвонила. Слушаю. С какой целью? Ты хочешь, чтобы я дал денег, правильно? Чтобы вы оплатили задолженность, которую вы взяли. Бла-бла-бла-бла-бла. Дал денег, короче. Так вот. Оплатили кредит, а не дали денег. Деньги дают, милостину просят. А чем ты занимаешься? Ты звонишь по телефону целый день, говоришь, дай денег. Ты этим и занимаешься? Я не просто прошу, дай денег. Я прошу, чтобы вы вернули законные деньги, которые вы взяли у банка. Так, законные деньги. Слушайте, а вы уверены, что банк эти деньги получил законным путем? Вы уверены, нет? Да, я уверена, что банк получил эти деньги законным путем. Меня не интересует, каким путем он получил. Вы взяли эти деньги, вы должны вернуть. Называть их законными можно очень относительно. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы с вами разговариваем 9 минут, и все без толку. Я не собираюсь тратить на вас драгоценное время. В смысле? Я готов заплатить. Отправляем выездную группу. Вы готовы заплатить? Конечно. Но я хочу знать, кому я буду платить деньги. Если мне будут каждый день звонить какие-то девочки, которые с кухни пришли к телефону и хотят денег, то у меня же ничего не останется. Мне что же деньги нужны, да? Поэтому я хочу, чтобы вы, не знаю, письмо отправили, еще что-нибудь. Давайте. Позвоните на входящую линию и запросите, чтобы еще раз прислали вам письмо. Это вам что-то нужно, а не мне. Вы звоните. Мы вам присылали последнее письмо в августе. Мне ничего не дошло. Поэтому мне кажется, позвоните на входящую линию и запросите, чтобы вам еще раз прислали письмо. Записывайте номер. Ты знаешь, я не хочу ничего писать совсем. Это не Вы отказываетесь с нами сотрудничать. Ни в коем случае, девушка, я же вам сказал. Вы понимаете, что я в мои обязанности входит звонить, а не отсылать письма. Отсылать письма вы можете запрос оставить, чтобы вам прислали письмо на входящей линии? Значит, как только вы подтвердите, что вы действительно можете что-то с меня взыскивать, что Home Credit вам делегировал мою задолженность, и вы теперь мой кредитор, только тогда можно будет начинать говорить о возвращении денег. Но никак не раньше. Никак. Эти ваши телефонные звонилки вы можете оставить себе и своим подружкам. Да? Вы говорите, не подружкам, а специалистам. Ой, ну, называйте это как хотите. Хорошо. Если вы не верите в нашей компании, обратитесь в Home Credit and Finance Bank. Там вам подтвердят, что они передали дело компании. Так, вы сказали, что они закрыли мой счет. Я уже не могу, я не являюсь их клиентом уже. Все. Да не платить, а у них спросить. Обратиться в банк, и они вам скажут, что да, действительно, счет закрыт. Ваше дело теперь не у нас. Мне нужно бегать где-то, куда-то узнавать, чтобы подтвердить вашу легитимность и ваших претензий? Вы серьезно? Да, серьезно. Это же вы нам так, не девушка, верите. Девушка, мы сделаем так. Вы сейчас эту бумажку, да, печатаете, даете вашим сотрудникам вашей визной бригады, и пусть они мне ее привезут, я посмотрю, и тогда мы поговорим. Вы меня поняли? Поняла, все, до свидания. Так где группа, когда будет? Алло.